Руку дающую почитаем не словами, но делами. Все то, что применено в жизни, не проходит бесследно, но отлагает кристаллы энергии в чаше. Это и есть те накопления, которые остаются с человеком, как результат его воплощения на земле. Все остальное, непримененное, мимо проходит. Хорошо, когда от каждого прожитого дня можно взять что-то с собой в будущее, но надо твердо знать, что даже бранные слова прилипают к ауре, и нечистые мысли виснут на ней. Много ненужной поклажи берет с собой человек, а брать надо только самое ценное, ибо путь предстоит дальний, и ненужное очень мешает и задерживает продвижение.